А что является самым важным? Любить людей, или уметь отыскать в каждом человеке нечто такое, что можно полюбить? По-моему, в этом ключ. Я люблю людей, и, думаю, это сразу же бросается им в глаза. Люди простят вам что угодно, если ваше сердце преисполнено любви к ним. Тогда можно задавать им самые заковыристые вопросы, и они охотно ответят на них. Они никогда не будут держать на вас зла, если вы благожелательны, полны энтузиазма и способны смеяться над самой собой. На экране я постоянно раскрываю какие-то свои черты, причем черты сугубо индивидуальные. Коль скоро я прошу это делать других, то сама же и подаю пример. Это ведь тоже означает быть самой собой и не стыдиться себя. Самоуважение быстро передается окружающим. Они чувствуют себя непринужденно. Взять, к примеру, Апру с ее умением поставить себя на место другого и способностью к сопереживанию. Она говорит о том, что ребенком подверглась сексуальному насилию, начинает открыто рассказывать о своих трудностях с лишним весом и других личных проблемах. Она доступна. Она как друг. Вот почему она и является крупнейшей звездой телеэкрана, причем вполне заслуженно. Помогает ли вести передачу правильный подбор собеседников? А да, еще как. Самые лучшие собеседники, искренне, порывисты, хорошо формулируют мысль, забавные и задиристы. В это время в дверь постучали. Это оказалось Дженни, которой было поручено выйти на Чарльза Форда. Он в Санта-Фе, я говорила с ним по телефону. Она помедлила с сообщением. Он отказался от участия в передаче. Это все, отчасти он объяснил почему. И почему же? Ну, ничего конкретного, сплошные разглагольствования о том, что, мол, его картины говорят сами за себя. Слова де только искажают суть дела. Что у телеведущих всегда на все своя точка зрения, а мнения и желания приглашенных им глубоко безразличны. Грубил, я бы не сказала, хотя говорил достаточно жестко. Ну что ж, спасибо за попытку, кивнула Рэйчел. Возьмусь за это сама. И как вы теперь поступите? Спросила Селеста, когда Дженни ушла. Ао, я его уговорю, развею все его опасения, в чем бы они ни заключались, а потом сделайте передачу так, как вам хочется, в любом случае, понравится ему это или нет. А вы у себя в журнале работаете иначе? Разве есть какой-то другой способ, неизвестный мне? Нет, я просто спросила, прикинулась невинной овечкой Селеста и сменила тему. А что происходит, когда карьера входит в противоречие с личной жизнью? Такое ведь наверняка иногда случается. С Мэттом Хардингом, к примеру, предпочтение отдается карьере, без колебаний ответила Рэйчел. Но ей вдруг показалось, что это не совсем так. Мысли ее потекли в другом направлении, но Селеста настойчиво вернула ее к интервью. Как бы вы определили жанр своей программы? На мой взгляд, отнести ее к какому-то конкретному жанру трудновато. Она такое и задумывалась. Это и есть ее особый жанр. Правильнее было бы сказать, что я использую тот жанр, который оптимально соответствует определенной тематике. От дотошного интервью с политическим деятелем один на один до обсуждения в аудитории животрепещущей темы, например, супружеской неверности. Я – нить, связующая одно с другим. Одному Богу известно, почему это срабатывает, но ведь срабатывает же. По крайней мере, никто не может меня упрекнуть, что это перепев чего-то старого. Просто я пробую новые сочетания, отслеживаю рейтинги, и подавляющее большинство моих передач получается. Да, конечно, получается. Послушайте, Селеста, вы не возражаете, если мы закруглимся? У меня есть дела, которые нужно закончить весьма срочно. Нет проблем, Рэйчел. Спасибо, что уделили мне время. Это было любопытно. Много глубоких мыслей, смелых идей. Удачи вам с этим Фордом. Промелькнуло ли на губах корреспондентки нечто вроде понимающей усмешки при этих словах или Рэйчел только померещилась? У себя в кабинете Рэйчел удобно устроилась в кресле, водрузив ноги на стол, пока на коммутаторе ее соединяли с Уэрдлоу. «Гарри», — говорит Рэйчел Ричардсон, — «как дела?» «Нет, особенно после картины Браун. Послушай, ты уже знаешь, что мы пытаемся заполучить твоего Чарльза Форда для передачи о состоянии современной живописи. Он только что звонил мне из Санта-Фе, сказал, что отказался. К сожалению, таков уж он есть. Ты ведь не знаешь его, боюсь, что играть в эти игры Чарльз не станет. Я сглупила, поручив это одной сотруднице», призналась Рэйчел. «Дело в том, что передача пойдет ему только на пользу. На его картины, если я не ошибаюсь, большой спрос. Мне еще хотелось бы заснять вернисаж в твоей галерее, где ты сказал бы пару слов о состоянии рынка живописи, поскольку в этом ты, Дока, и на Манхэттене равных тебе не сыскать. Будешь только ты, Холли Соломон и два художника, ее протеже. Недурная компания, а, ах, Рэйчел, твое утонченное обаяние и умение убеждать, столь характерные для интеллектуала, с одной стороны, и для красивой женщины, с другой, произвели на тебя неизгладимое впечатление, засмеялась Рэйчел. Дальше можешь не продолжать. Послушай, я мог бы предложить тебе для интервью нескольких других интересных художников, но я хочу записать беседу с Чарльзом Фордом. Непременно Чарльза Форда, Эффингема или Коллера не подойдут. Эти ребята подают серьезные надежды, ясно и четко формулируют свои мысли. До них легче добраться, дорогая, и они пойдут на контакт. Нет, я уже остановила свой выбор на Форде. Нравятся его индийцы? Да, очень. Не возражаешь, если спрошу, почему? Боже, его не проведешь. Ну, да и она не промах. Потому, что при всей их метафоричности они идеально передают внутренний замысел их творца. Форду удается вложить столько чувства в выражение их лиц. Его творчество пронизано мистицизмом и абстракцией, но вместе с тем он передает действительность так, что зрителю все становится понятно. Бог мой, быть может, ты займешься составлением текстов к моим каталогам, у тебя здорово получается. Послушай, дорогой. Как-никак я писала речи для Рейгана, могу сочинять надписи на майках, могу делать твои каталоги. Стало быть, тебе все-таки нужен Форд. Да, именно он. Как поживает Мэтт Хардинг? Прекрасно. Как мне выйти на Форда? Ну, ГММ, видишь ли, дай-ка взгляну на календарь. Ах да, в общем, так получается, что 14-го у меня в галерее выставка и Чарльз обещал быть, согласился принять в ней участие. Мне все же удалось уговорить его выйти из добровольного заточения. Он точно будет, обещал. Значит, я могу приезжать с командой и делать свое дело? Можешь, это будет отлично. И могу раскрутить его на обстоятельное интервью, о нашем разговоре на эту тему даже не упоминай. Его не было. Окей, можешь попробовать, но на успех особо не рассчитывай. Думаю, что он согласится. Волна радостного возбуждения затопила ее. Все, как правило, соглашаются. 21. Телефонные звонки Тесса услышала, едва войдя в подъезд. Вот черт, пробормотала она. В руках у нее было много пакетов и пакетиков, уж чего-чего, а покупки в этом безалаберном Нью-Йорке делать легко и приятно. Одна беда, она отчетливо помнит, что забыла включить автоответчик. Тесса бегом рванулась вверх по лестнице, добежала до площадки. Телефон продолжал настойчиво звонить. Кто бы это ни был, ему явно не терпится поговорить с нею. Она выронила все пакеты на пол. Проклятие. Теперь, когда начнешь открывать бутылки с кока-колой, пена из них пойдет, как из огнетушителей. Она отперла дверь и метнулась к аппарату. И, конечно же, звонки прекратились. Но на этом неприятности не кончились. Тесса одной ногой наступила на игрушечную колясочку Камиллы, а другая, как ни в чем не бывало, по инерции продолжала движение. «Не повезло тебе, Камилла», — успела подумать Тесса, теряя равновесие и падая на пол. Сломанная кукольная коляска хрустнула под ее ногой. Тесса потерла ушибленное место, не то чтобы она сильно ударилась, но урок получился хороший. Если уж не привыкла мчаться к телефону со всех ног, то не стоит и начинать. Телефон вновь зазвонил. Все еще не поднимаясь с пола, она протянула руку вверх и схватила трубку. «Могу я поговорить с миссис Тессой Андерсон?» «Деловой звонок. Я слушаю вас. С вами сейчас будет говорить мистер Джордж Уэстчестер. Пожалуйста, не кладите трубку». «Проклятие», — подумала Тесса, — «что ему надо? Директор отдела недвижимости Садби. Формально, ее начальник». Она ждала. В трубке по-прежнему царило молчание. Тесса посмотрела на часы. Без 15:04. «Наверное, только что пообедал и хорошенько выпил». Наконец послышался его голос. «Тесса», — говорит Джордж, — «извините, что беспокою. Как вы? Хорошо. Жду не дождусь понедельника». «Да», — он кашлянул. «Как раз насчет понедельника я и хотел поговорить. Я тут беседовал со своим начальством, и если откровенно, то порадовать мне вас особо нечем». «Что такое, Джордж?» Тесса медленно поднялась с пола. «Беседа, похоже, начинает принимать такой оборот, что продолжать ее лежа не следует. Короче, все дело тут в Пите и в его ну, в общем, в его наследстве». «В его наследстве? Что это означает?» «Что компания лишилась всех денег, именно». «Но это же ни для кого не тайна», — сказала Тесса, чувствуя нарастающий гнев. Она уже поняла, что сейчас последует. Конечно, нет. И для меня лично в этом нет ничего особенного. Почти ничего особенного. Такое случается. Люди разоряются. Однако я, похоже, не предвидел, как к этому могут отнестись другие. Вряд ли нужно напоминать вам, что продажа недвижимости – это бизнес, который предполагает порядочность. Никто ни в чем не обвинял меня, возразила Тесса. Нет, конечно, никто и теперь не обвиняет, Тесса. Просто дело в том, что в общем, есть мнение, что это скажется, что это не очень благоприятно отразится на репутации Сотби, если мы возьмем вас в штат, когда Пит, возможно. В общем, вы понимаете, о чем я. Джордж, Пита вот уже год как нет, он умер. Я проучилась на этих курсах 6 месяцев, получила лицензию, и все это время считалось, что место за мной. На следующей неделе приступаю к работе. Вы хотите сказать, что теперь я вам не нужна? Дело не во мне, Тесса, вы же знаете. Просто я неверно оценил ситуацию в фирме. Мне следовало прозондировать обстановку раньше. Никак не ожидал такого противодействия. А вы не можете преодолеть его, раз в эти досужие домыслы сами не верите? Разве не вы там главный? Тесса чувствовала, что в ее голосе начинают звучать саркастические нотки. Уэстчестер – англичанин, но он выпускник Рагби, а не Итона. Ходили слухи, что он хоть и учился в Кембридже, но всего-навсего в Сиднее и Сассексе, далеко не самом престижном Кембриджском колледже. Этот вопрос решаю не я, начал заикаться Уэстчестер. Слушайте, Джордж, я готова примириться со всем, только не с таким обращением. Начинаю я работать с понедельника или нет, да или нет. ГММ, видите ли, дело в том, боюсь, что скорее нет. Что ж, тогда скорее прощай. И с этими словами ты сошвырнула трубку. С минуту она пребывала в растерянности. Что же ей теперь делать? Плакать или что-то предпринимать? Подсказка пришла на ум неожиданно. Тесса вспомнила свой последний вечер в Гасиенде ИНН. В ее ушах и сейчас звучат слова Рэйчел Ричардсон. «Будем всегда оказывать друг другу помощь, как это делают мужчины, черт бы их побрал». Она сняла трубку. Сейчас она выяснит, чего на самом деле стоят заверения в женской дружбе. С Рэйчел Ричардсон ее соединили сразу же. «Рэйчел, это Тесса. Тесс, боже, как здорово, что ты позвонила. Гасиенда ИНН словно осталась в далеком прошлом. Мне было ужасно неловко уезжать не попрощавшись, но у меня тогда возникло ощущение, что с меня хватит. Просто потянуло вновь приступить к работе. И у меня ощущение было точно такое же. Уехала тем же утром и с тех пор бегаю, закусив у дела, пытаюсь привести все в порядок. Как твои дела? Как Камилла? Камилла просто прелесть, как всегда. А в остальном дела обстоят неважно. Что такое? С тобой все в порядке? Со мной-то да. Но только что узнала неприятную новость. Какую? Сейчас говорила с Уэстчестером, своим начальником в Сотби. Уволил меня еще до того, как я приступила к работе. Почему? В голосе Рэйчел слышалось искреннее возмущение. Он не имеет права. Он ссылается на Пита и крах его бизнеса. По его словам, начальство опасается, что если у них станет работать жена человека, разорившего свою компанию, то это повредит имиджу их фирмы. Понимаешь, у клиентов могут возникнуть неприятные ассоциации, недоверие. Рэйчел помолчала. Значит, это Джордж Уэстчестер? Да, да, мерзавец, ничтожество. 6 месяцев лицемерил и вот обрадовал. А я только на эту работу и рассчитывала. У тебя заключен с ними договор, письменное заявление о приеме на работу, что-нибудь в этом роде. Нет, только джентльменское соглашение. Устное соглашение, уточнила Рэйчел больше для себя самой. Доказать тут что-либо будет трудновато и невероятно дорого обойдется. Затевать судебную тяжбу бессмысленно, особенно в положении Тессы. Сотби. Что у нее есть на Сотби? Минутку. Да, это могло бы сработать. Послушай, Тесса, дай мне примерно час. Я перезвоню тебе. Не сдавайся, не опускай руки. Перезвоню через час. Поняла? Окей, не вешай нос. Черт бы все побрал. Тесса плюхнулась на диван. Кто бы мог подумать, что все так обернется. Она вдруг вспомнила о Камилле. Та сейчас, наверное, возится с Сисси. Тесса сняла трубку. Ответила ей горничная. О, миссис Андерсон, я рада, что вы позвонили. Миссис Паук просила меня позвонить вам и узнать, останется ли Камилла сегодня у нас. Они с Сисси тут так веселятся. Нэнни говорит, что им нравится играть вместе. Я могу поговорить с миссис Паук? Спросила Тесса. Хорошо, что Камилла пока никому не надоела. К сожалению, Она сейчас в парикмахерской. А Нэнни, я соединяю вас с детской. Нэнни Паук слушает. Раздался в трубке четкий британский выговор. Тесса успокоилась. Вот это настоящая няня, которой спокойно можно доверить свое драгоценное чадо. Здравствуйте, Нэнни. Это миссис Андерсон, мама Камиллы. Как они там ладят? Здравствуйте, миссис Андерсон. Очень хорошо. Никаких слез, никаких капризов. Аппетит прекрасный. На тарелках ничего не остается. Беспокоиться вам ни о чем. Правила поведения и аппетит. В английских семьях это едва ли не самое главное. Тесса мысленно представила себе детскую комнату. Нежно-розовые постельные тона, игрушки и куклы, выстроенные по ранжиру, как солдаты на поле боя. Все аккуратно расставлено по своим местам. Пахнет детским шампунем. Тепло, спокойно и надежно. Нэнни наверняка в форменном платье. Ей лет 55, не меньше и, должно быть, по всему ее облику сразу же становится очевидно, что она и добра, и строга одновременно. Самое забавное то, что детям дисциплина нравится. Она дает им чувство безопасности и ощущение своей значимости. Хотите поговорить с дочерью, миссис Андерсон? Она рисует для вас красивую картинку. По-моему, это подсолнухи. Да, пожалуйста, Нэнни. Мамочка, мамочка, можно я сегодня останусь здесь? Пожалуйста, мамочка, ну, пожалуйста, разреши. Да, родная, конечно, можно. А ты хорошо ведешь себя, Нэнни, слушаешься? Да, знаешь, мамочка, Нэнни научила нас новой считалке, показала, как вырезать из бумаги человечков. А вечером мы будем ставить пьесу для мамы Сисси, я буду балериной, а принцем, по-моему, Сисси или Нэнни, я сама еще точно не знаю. Родной голосок в трубке прямо-таки звенел от счастья. Дорогая моя, можно я еще поговорю с Нэнни? До свидания, мамочка. Я люблю тебя очень, очень, приочень, столько раз, сколько песчинок на пляже. Тесса ничего не успела ответить дочери. В трубке раздался голос Нэнни. Миссис Андерсон, ах, Нэнни, большое спасибо вам за Камиллу, за то, что оставляете ее у себя еще на одну ночь. Судя по ее словам, там просто замечательно. Она очень воспитанная девочка, миссис Андерсон. Судя по интонациям няни, в ее устах это было высшей похвалой. Я позвоню вам утром. До свидания, Нэнни. До свидания, миссис Андерсон. Тесса положила трубку. Камилла под надежным присмотром и счастлива, а вот ее собственный мир только что рухнул и развалился на куски. 22. Джордж Уистчестер наконец-то избавился от неприятного осадка, оставшегося от разговора с Тессой Андерсон. Он вкусно отобедал в четырех временах года, после чего позволил себе две рюмочки кюмеля со льдом. Но то ли от спиртного, то ли от этого телефонного разговора у него началась изжога. Вероятно, все же придется принять пептобисмол. Устроившись поудобнее в кожаном кресле за большим полированным письменным столом, Джордж подумал, что если сейчас закрыть глаза, то минут 20, пожалуй, можно будет подремать. Самое лучшее после тяжелого разговора и сытного обеда. Однако, как оказалось, у его секретарши было иное мнение на этот счет. «Сэр, звонит продюсер шоу Рэйчел Ричардсон. Будете говорить, не раньше и не позже», — раздраженно подумал Уистчестер. «Дерьмо, какого черта им нужно? Соедини. С вами хочет говорить Дженнифер Димея. Она, старший координатор отдела информации и помощник продюсера. В самом деле?» — спросил Уистчестер, на которого это не произвело ровным счетом никакого впечатления. Джордж Уистчестер слушает. «Чем могу помочь сотруднице одной из моих самых любимых передач?» «Благодарю вас», — бодрым голосом ответила Димея. «Мистер Уистчестер, возможно, вы действительно могли бы помочь нам. Мы проводим аналитическое исследование и собираем материал для двух совершенно различных передач. Вы могли бы оказать нам соучастие в обоих случаях. Во-первых, вы, вероятно, в курсе дела относительно продолжающегося спада на рынке живописи. Сейчас ситуация стабилизируется, но все-таки ей еще далековато до доброго старого времени конца 80-х годов. Да, пожалуй, я согласен с этим. Конечно, это не моя епархия. Я возглавляю отдел по операциям с недвижимостью. Вот именно. Тогда вам должно быть также известно о том, что Сотби и Кристи занялись еще и банковским делом, выдавая своим потенциальным клиентам суды для покупки живописных полотен на аукционе. То есть фирма получает комиссионные и от покупателя, и от продавца. Ну и конечно же, взимает еще и процент за свой кредит, а саму картину оставляет у себя на хранение в качестве гарантии. Уистчестер помолчал. Такова была общепринятая практика, но некоторые подвергали ее критике, ибо она представляла собой конфликт интересов. Мы узнали, что ваша фирма выдавала займы, доходящие до 100% от стоимости картин, и просила своих клиентов предоставить дополнительные гарантии на полученную ими ссуду. Этими дополнительными гарантиями являлась в ряде случаев недвижимость. Уистчестер почувствовал, как у него тоскливо заныло в желудке. Он звучно рыгнул, отчего во рту появился отвратительный привкус. Мы хотели бы обсудить с вами следующее. Определение стоимости этой недвижимости, ее проведение, кто проводил оценку и какая именно сумма взималась за определение стоимости. Могла бы я рассчитывать на ваши комментарии по этим вопросам? Спросила Димая, как бы нанося завершающий разящий удар и поворачивая вонзенную в плоть противника шпагу. Голосом, сдавленным от распирающих желудок газов, Уистчестер с трудом выдавил. Это было бы недозволенным разглашением конфиденциальной деловой информации. Ну, после того, как это услышит вся страна в шоу Рэйчел Ричардсон, никакого недозволенного разглашения с вашей стороны уже не будет. Минутку, проговорил Уистчестер. Операции Сотби по торговле произведениями живописи с одной стороны и недвижимостью, с другой были традиционно разграничены китайской стеной во избежание конфликта интересов. Но в последнее время его отдел по недвижимости отошел от этого строгого разделения. Это позволяло обеспечивать дополнительные гарантии выдаваемых суд и самому оплачивать произведения искусства по максимальной ставке, поддерживая таким образом устойчивый спрос на рынке живописи. Будучи несколько сомнительной с этической точки зрения, такая практика, однако, приносила баснословные прибыли. Вы располагаете конкретными фактами, осторожно уточнил он. Письменными показаниями, данными под присягой, твердо ответила ему Димая. О боже, тогда я больше ничего говорить не стану и отсылаю вас к моим адва. Возможно, этого и не понадобится. Мне бы хотелось, чтобы вы поговорили с самой Рэйчел. Уистчестер еще раз рыгнул и поморщился. Ни в коем случае не надо было пить вторую рюмку кюмеля за обедом, говорит Рэйчел Ричардсон. Я большой поклонник. Второй вопрос заключается в следующем. Рэйчел говорила с ним небрежной скороговоркой, словно с существом низшего сорта. У нас уже есть на готове несколько передач, объединенных сквозной темой «Женщина и работа». О том, как женщин увольняют в первую очередь, устанавливают им меньший оклад за ту же работу, делают объектами сексуальных преследований и домогательств, не предоставляют им сокращенного либо скользящего графика, необходимого для воспитания детей, выбрать можете сами. И вот только что мне позвонила Тесса Андерсон. Вы ведь знаете ее, не правда ли? Да, очень неприятная и деликатная ситуация. Рэйчел не дала ему закончить фразу. Что-то связанное с добрым именем и репутацией вашей фирмы. Именно. Что касается меня, то с моей стороны возражений. А ведь всему этому вряд ли будет способствовать придание гласности тех моментов, о которых с вами только что беседовала мисс Димая. Так вот оно что. Сделка. В Америке без этого ни шагу. Уистчестер слишком долго прожил в США, чтобы не понимать ситуации. Тогда, если можно было бы найти способ восстановить миссис Андерсон, то, быть может, не стоило бы придавать огласке наш так называемый бизнес. Договорились. Отрубила Рэйчел. Могу я перезвонить вам позже, мисс Ричардсон? Даю вам 2 часа. Благодарю, сказал Джордж, но она уже положила трубку. Он вынул из кармана большой красный платок и, отдуваясь, промокнул выступившую на лбу испарину. 2 часа ему не нужны, и даже 2 минуты. Тесса Андерсон уже получила работу обратно. 23. Снег хлопьями падал на ветровое стекло лимузина Рэйчел, плавно ехавшего по Мерсер-стрит. У галереи Уардлоу из роскошных автомобилей выходили респектабельные люди, ступая на уже покрытый снегом тротуар, и устремлялись по ступенькам в теплое помещение. Рэйчел успела заметить, что район грязноватый. В проулках мерзкий кошачий запах, в сточных канавах мусор после дневной суматохи и сутолоки, старые газеты связаны в кипы и брошены прямо на углу. С 4 ярко освещенных этажей галереи доносились громкие голоса и смех вперемешку со звуками оркестра, исполнявшего мелодию в стиле регги. Рэйчел увидела знакомый фургон, на котором ее помощники приехали из студии чуть раньше. Хорошо, вся тяжелая подготовительная работа ляжет на их плечи, а сама она сможет тогда сосредоточиться на главном, на поисках Чарльза Форда. Рэйчел придирчиво посмотрела на себя в зеркальце пудреницы. Выглядит она неплохо, вот только косметики, пожалуй, маловато, совсем бледная. Он-то будет загорелым после пустыни. Боже, до чего быстро в Нью-Йорке пропадает загар. Водитель затормозил у входа в галерею. Рэйчел ступила на тротуар. Интересно, а он уже там? Почти наверняка. Невольно сдержала шаг. Она опоздала намеренно. Конечно, это смешно. Вот стоит Рэйчел Ричардсон, одна из самых опытных журналисток Америки, и волнуется, как школьница. Однако это ожидание встречи наполняет ее душу смятением и восторгом, что, конечно же, и является самым главным. На лестнице, ведущей в галерею, стояла Дженни, поджидая ее. «Привет, Джен, как дела?» «Великолепно!» Уардлоу стал просто законодателем моды в живописи. Полным-полно знаменитости и целый сон смазливых девиц. Сам Уардлоу называет это выставкой-представлением. У него классно получается. Для нас это как подарок. Очень удачно можно будет подать на экране. Отличный коктейль из представителей богемы и шишек. Уже отсняли кучу материала. Здорово, Джен. А Чарльз Форд не появлялся? Вообще говоря, да, я появлялся, раздался голос сзади. Рэйчел обернулась, словно ужаленная. Он стоял прямо перед ней. Темно-синее пальто классического покроя придавало ему строгий вид. Увидев ее, Чарльз напрягся, и по выражению, мелькнувшему в его глубоко посаженных глазах, она поняла, что он моментально узнал ее. «Я уже встречал вас», — сказал он. У Рэйчел было слишком мало времени на то, чтобы прийти в себя от шока, испытанного при виде его, да и от осознания того, что она ненароком выдала причину своего появления здесь. Та встреча была совсем короткой. «Очень мило с вашей стороны, что вы запомнили ее. Мы столкнулись в холле отеля», — добавил Чарльз, явно пытаясь разобраться, что к чему. «Кто вы? Как узнали, что я буду здесь?» И сам же ответил на свой вопрос. «Я знаю, вы, Рэйчел Ричардсон». Он помолчал. «Известная личность». Она облегченно рассмеялась. «Как забавно слышать такое о себе со стороны. Похоже, он растерян не меньше ее. Это хорошо, хотя и непонятно почему». По-прежнему стоя на верхних ступеньках лестницы, Джен не терялась в догадках, не понимая, что же происходит на ее глазах. По всей видимости, это и есть тот самый Чарльз Форд, который нужен им для передачи. С чего же вдруг такое замешательство? С чего вдруг вспыхнула невозмутимая Рэйчел? Куда же подевалось ее хваленое самообладание, ставшее притчей во языцах? «Так, значит, вот кто я по-вашему. В таком случае, вы, стало быть, и есть тот самый художник-отшельник, отказавшийся участвовать в моей передаче». На его лице появилась лукавая улыбка. Самообладание возвращалось к нему. «Думаю, ситуация мне ясна. Я вам нужен в передаче, чтобы поболтать о живописи». Я ответил «нет, а вы не из тех, кто соглашается с отказом на свое предложение. Выяснили, что я буду здесь, и явились сюда сами. Стало быть, я, по-вашему, покривила душой». Рэйчел неопределенно улыбнулась. «Теперь у них все может сложиться как угодно». Она почувствовала, как у нее сладко заныло внутри. Сейчас он выглядит более спокойным и расслабленным, чем тогда, в Гасиенде и НН, но все равно столь же волнующим. Вероятно, всем журналистам, добивавшимся успеха, приходится кривить душой. «Послушайте, может быть, сначала все-таки познакомимся как принято». Она протянула ему руку в перчатке. «Я Рэйчел Ричардсон, а вы Чарльз Форд. Надеюсь, такое начало катастрофы нам не предвещает». Он взял ее руку и, крепко сжав, задержал ее в своей, глядя Рэйчел в глаза. «Нет», он отрицательно покачал головой, как бы подчеркивая это слово. Чарльз внимательно смотрел ей в лицо, словно пытаясь запечатлеть его в памяти. Ее руку он так и не отпускал, а она и не пыталась ее отнять. Ей хотелось только, чтобы они оба были без перчаток. Он по-прежнему пристально разглядывал ее. Ее забавляло, как явно и открыто он делал это. Похоже, Чарльз Форд естественен в своих проявлениях, неважно, один он или находится на людях, самая притягательная разновидность мужского обаяния. В какое-то мгновение ей вдруг подумалось, что вот прямо сейчас он поднимет ее, перекинет через плечо и унесет туда, где стоит на привязи его лошадь. «У меня размазалась помада или еще что-то не в порядке?» «Нет». «А что, хотите сказать, что я на вас уставился?» Джен не напомнила о себе. «Я подойду к тебе попозже, Рэйчел», и направилась в здание галереи. Рэйчел не обратила на это внимания. Чарльз наконец отпустил ее руку. «Вы пойдете за своей подругой, а вы идете? Я же пришла сюда, чтобы увидеть вас, а не картины». «Нет, вас». Она ощущала себя отчаянно смелой. Первая часть их беседы подошла к концу. Рэйчел никак не могла отделаться от ощущения нереальности происходящего. Он поднял глаза и посмотрел на ярко освещенные окна галереи. Оттуда доносились голоса и смех. Там были мужчины в дорогих костюмах, женщины в элегантных платьях. Официанты разносили шампанское. Заурядный светский прием. Рэйчел проследила за его взглядом. По отношению к происходящему там она испытывала ощущение дежавю, уже виденного однажды. Ей вдруг стало совершенно безразлично, попадет ли она на этот прием или на какой-нибудь вообще. Испытывает ли он сейчас то же самое? Они стояли, не двигаясь, у основания лестницы. В сторону галереи ни один из них не сделал и шагу. «Вашей программы я не видел», — внезапно сказал Чарльз. В констатации этого факта ей послышался оттенок враждебности, словно она подбиралась к нему слишком близко, и у него возникла потребность отгородиться от чужого вторжения. «Прощаю вам это», — улыбнулась Рэйчел. «Она наверняка интересна, так говорят многие». Казалось, он тут же пожалел о проскользнувшем в его голосе оттенке агрессивности, но не настолько, чтобы согласиться участвовать в ней. Чарльз ничего не ответил. Отведя глаза от ее лица, он снова скользнул по ней взглядом и опять посмотрел вверх, на видневшихся в окне участников шумного приема. «Прежде чем мы с вами погрузимся в этот водоворот, не хотите немного прогуляться?» «Да», — ответила она. Было ясно, что ему нравится принимать решения, как и ей. Они шли медленно, молча удаляясь от освещенного шумного здания галереи. Выпавший снег приглушал их шаги. Они прошли мимо двери, исписанной лозунгами и похабщиной. Чарльз вдруг остановился как вкопанный. «Точно, вот тут все написано». Он показал на надпись жутковатого содержания. «Всех художников перестрелять. Вы одобряете? Только самоубийца способен согласиться с этим. Ао, в настоящее время я не пишу, так что меня это не касается. Художник я скорее бывший, как священник, усомнившийся в вездесущем». Именно так, он деланно рассмеялся, скрывая свои истинные чувства, в которых явно не было ничего забавного. Как репортер, Рэйчел отметила эту боль, как женщина, была тронута ею. «Психологический барьер, так вам сказал Уэрдлоу. Полагаю, это часть того, что вы именуете исследованием предмета и сбором информации. Слова из него мне пришлось буквально вытягивать», — призналась Рэйчел. «Чем вызван такой интерес ко мне? Вы художник, вы ясно формулируете мысль, умны, талантливы, привлекательны, и вы испытываете вселенскую боль, я чувствую. Поэтому вы интересны мне». Сердце ее колотилось. Они продолжали медленно идти по узкой, слабо освещенной улице. Это говорит Рэйчел Ричардсон, звезда тележурналистики и блестящий интервьюер. Он помолчал, или же просто человек. «Разве я не могу быть и тем, и другим? Одним из них всегда приходится быть в большей, другим – в меньшей степени». Внезапно ей показалось, глядя на него, что ему захотелось поиграть. Он словно бы придумывал правила детской игры. Одним больше, чем другим. Она пыталась выиграть время. «Будем говорить друг другу только правду. Всегда считал, что это интереснее. А вы?» «Нет, и она тоже. Всегда так считала». Рэйчел Ричардсон женщина. «Ах, так». Она закинула голову и посмотрела вверх. Крупные хлопья кружились белым роем. Свет уличных фонарей с трудом пробивался сквозь них. Медленно проехало желтое такси в поисках пассажиров. Чарльз потянулся к ней, и она остановилась. Подняв руку, он смахнул снежинку с кончика ее носа. Рэйчел затаила дыхание, завороженная этим внезапным и неожиданным проявлением близости. Этот жест начисто смел напряженную неловкость в отношениях между ними, вызванную поначалу его словами. Рэйчел почувствовала, как их соединяет взаимная нежность. Ее, его, это мгновение и этот жест она запомнит навсегда. «Спасибо», — проговорила она тихо. Улица была пустынной и тихой. Рэйчел испытывала блаженство от того, что все ее существо вновь пронизало уже знакомое ей волшебное ощущение. Близость, возникшую между ними, ей хотелось теперь как-то закрепить, хотя бы словами. «Когда мы встретились в тот вечер, я почему-то сразу поняла, что это нечто особенное». Она продолжала идти, ожидая его ответа. «Да», — сказал Чарльз, — «я тогда тоже это почувствовал». Правда, больше он ничего не добавил. Возможно, он, как и она, был не в силах анализировать происходящее. Они были достаточно зрелыми и опытными людьми. Могло показаться, что во внутреннем мире каждого из них чувствам, которые они собрались было обсуждать, попросту нет места. Снег повалил еще гуще, подул сильный ветер. Сквозь сплошную белую пелену они увидели раскачивающуюся на ветру вывеску кафе, подсвеченную сверху. Это был бар под названием «Танзис». «Послушайте», — предложил Чарльз, — «может быть, зайдем, выпьем чего-нибудь. Вряд ли там намного тише, чем на приеме у Гарри, но хотя бы нет никого из знакомых». Узкий вход вел в тесный коридорчик с двумя дверьми по обеим сторонам. Им пришлось едва ли не протискиваться. Чарльз задержался в проеме, пропуская ее вперед. Она прошла, невольно прикасаясь к нему. Плечом коснулась его груди и вытянутой руки. Его близость Рэйчел ощущала даже через несколько слоев одежды. То же повторилось и в крохотном коридорчике. Она оказалась прижатой к нему ближе, чем в вальсе, вдыхая запах его одеколона и ощущая его сильное мускулистое тело. Внутри бара было тепло и светло. Вдоль одной из стен тянулась стойка из некрашенных сосновых панелей, вдоль другой – столы, покрытые скатертями в красно-белую клетку. Здесь царила фривольная, но в то же время богемная атмосфера, что было видно по посетителям. Этот бар напомнил Рэйчел о парижском кафе «Флор» на бульваре Сен-Жермен. Там даже горькие пьяницы походили на когда-то знаменитых, но уже утративших былой лоск представителей богемы. У стойки сидело много народу, однако им удалось обнаружить два незанятых табурета. Справа от входа стояла вешалка. Рэйчел начала снимать пальто, он помог ей раздеться. И хотя это была всего лишь верхняя одежда, ей показалось, что в данном случае такая галантность символизирует собой нечто большее. Повесив ее пальто, Чарльз снял свое. Они сели у стойки, прижавшись друг к другу. Рэйчел заказала себе бокал шампанского, он предпочел пиво. Без перчаток его руки оказались изящными и выразительными. Ей захотелось коснуться их и погладить его пальцы. «Здесь хорошо», — улыбнулась она ему. «И даже очень», — согласился он. Рэйчел коснулась его рукава. Он не отстранился от нее, а напротив, подался навстречу, чтобы лучше ощутить ее прикосновение. «Ты нравишься мне», — как бы говорила она ему этим жестом. «Нравишься гораздо больше, чем мне позволяют сказать правила приличия». Рэйчел знала, что тоже нравится ему, но ей хотелось знать, чем именно. Одна парочка, сидящая чуть поодаль, явно узнала Рэйчел. Мужчина что-то прошептал своей приятельнице. По его губам ясно можно было прочесть «Рэйчел Ричардсон». И почти тут же ее заметил стоящий у кассового аппарата толстяк. «Пожалуй, здесь тоже нельзя уединиться», — обронил Чарльз. Сама Рэйчел давно уже привыкла к своей известности, однако для него было необычно, что человека могут узнавать везде и повсюду. Она вдруг поняла, что отчасти это было ответом на ее вопрос. Чарльзу Форду нравится в ней то, что она достигла успеха. Нравится, что она так выдвинулась только благодаря своим способностям. Ему-то, наверное, все в жизни дается легко, и он понимает, что для Рэйчел, женщины, стремящейся пробиться в этом принадлежащем мужчинам мире, жизнь – это не что иное, как дьявольски трудный бизнес. Уважает ее за настойчивость, целеустремленность, за то, что она преодолевает массу трудностей. Чарльз внимательно посмотрел на нее. По выражению его лица было видно, что ему приходится задавать ей нелегкий вопрос. «Мне бы не хотелось казаться самонадеянным, но не задумали ли вы свою передачу о живописи только для того, чтобы встретиться со мной?» Рэйчел глубоко вздохнула. «Придется ли ему по душе, правда? У нас имелся лишь каркас, костяк передачи. Образно говоря, он, вероятно, так и остался бы скелетом, если бы нам не удалось облечь его в вашу плоть и кровь». «Понимаю», — слегка улыбнулся он, отхлебывая пиво. «Стало быть, в известном смысле, только от меня зависит, обретет она жизнь или же так и останется нереализованным замыслом». «Да, вы, доктор Франкенштейн, было бы весьма жестоко с вашей стороны оставить этот проект в состоянии вечного зомби, которому не суждено ни умереть, ни стать настоящим человеком. А вы явно не та особа, кто сможет сдаться. Никогда. Стало быть, та, кто получает желаемое. Всегда. И кого она желает сейчас? Люди никогда, собственно, не становились объектами ее желаний». Рэйчел внимательно смотрела на него поверх бокала с шампанским. «Но в один прекрасный день такое желание может у нее возникнуть?» «Да». Он поднял свой бокал. «Выпьем за день, когда вы получите того человека, которого желаете». Охваченная радостным возбуждением, Рэйчел улыбнулась и подняла свой бокал. «За день, когда человек, которого я желаю, согласится стать участником моей телепередачи». Неужели в жизни Рэйчел Ричардсон нет ничего важнее работы? Раньше было именно так. «Тогда кто я такой, чтобы стоять на пути вашей карьеры?» Чарльз еще раньше фактически согласился участвовать в ее передаче, потому что она ясно дала ему понять, что для нее сам он мог бы значить неизмеримо больше. Он тогда сразу же почувствовал, что между ними что-то зарождается. И вот теперь она, тоже. В знак этого Рэйчел протянула руку и коснулась наконец его пальцев. Случилось то, что ей давно хотелось сделать. Он взял ее руку в свою и сильно сжал. Рэйчел буквально затрепетала от чувств, нахлынувших на нее и затопивших все ее существо, словно теплая и животворная волна, столь долгожданная и столь необходимая ей сейчас. 24. На самом видном месте в кабинете висела доска. В верхней ее части жирными буквами было написано «Рабочее», «Предварительное», «Название передачи», «Рынок живописи». Доска была поделена на 5 вертикальных колонок. Вводная, Рэйчел, Соломон Уэрдлоу, Эткин, Паткин, прием в галерее, Чарльз Форд. Последняя колонка оставалась пустой. Сейчас она заполнялась. Рэйчел сидела на письменном столе, болтая ногами, и мелкими глотками отпивала кофе из чашки. Дженни, только что вернувшаяся из Санта-Фе, стояла у доски с мелом в руке. Заключительное интервью с Чарльзом Фордом должно было продолжаться не более 10 минут. Никому и в голову не пришло бы, как много подготовительной работы оно потребовало. «Окей», — скомандовала Рэйчел, — «пиши». Происхождение и биография. Дженни выполнила полученное распоряжение. «Итак, Джен, я прочла твои заметки. Ты многое узнала о его семье. Его предки по материнской линии прибыли сюда вместе с испанцами в 1610 году, то есть еще до того, как отцы пилигримы высадились у Плимутской скалы. Седая старина, разве нет? Пожалуй, да, если не считать индейцев Навахо, живших там уже за 400 лет до того. Окей, а потом лет 200 эти предки, как их там, Дель Кастилья, обрабатывали землю, пытаясь не попасться в руки индейцев Каманчей. Потом старший брат, Соединенные Штаты, нанес поражение Мексике в 1848 году, и Санта-Фе стал частью территории штата Нью-Мексико. Дель Кастилья уже стали к тому времени крупными шишками, начали становиться. Железную дорогу через Санта-Фе проложили в 1880 году, и тогда там начался экономический бум. Эти Дель Кастилья, старинный аристократический род из Кордовы, что в Андалузии, стали жениться и выходить замуж за поселенцев. Начали скупать земли в округе, но у них в роду была тяга к живописи. В 1890 году один из предков Чарльза Форда устроил выставку своих картин в губернаторском дворце. Рэйчел задумчиво смотрела в чашку, на черную поверхность кофе. Вчерашний вечер так свеж в памяти. За голыми историческими фактами совершенно не видно ни живого человека, ни его сущности. Его корни уходят в такую старину, в такую древнюю культуру. Неудивительно, что он несет и хранит ее в себе. Вот почему ему так неспокойно и тревожно в современной динамичной, стремительно меняющейся Америке. А откуда же фамилия Форд, Чарльз? Они сидели близко друг к другу за столиком, оказавшимся, к счастью, очень маленьким, в задней комнате Баратонзис. После того, как они выпили у стойки, Чарльз предложил ей пройти туда перекусить, и она с благодарностью приняла его предложение. Рэйчел говорила вполголоса, потому что совсем рядом, с обеих сторон, сидели другие посетители. «Отец мой был, что называется, неприспособленным к жизни неудачником с восточного побережья страны. Романтик, поэт, не хотел ни участвовать в регатах в Ньюпорте, ни праздно просиживать в нью-йоркских клубах. Поэтому в конце 20-х годов, вместо того, чтобы учиться в колледже, примкнул к художникам группы Уилла Шастера, основавшим свой поселок под Санта-Фе. Их называли «пятеро психов в глинобитных хижинах». Родители, естественно, пришли в ужас от такого поступка. Это, по-видимому, и явилось главной причиной того, почему он совершил его. Как бы там ни было, отцу это было по душе, а затем он познакомился с моей будущей матерью, Марией Дель Кастилья, наполовину англичанкой, и они полюбили друг друга. Вот так я появился на свет. Она смотрела на этого человека, сидящего напротив, и ей было невыразимо радостно от того, что он когда-то появился на свет. Все было так романтично. Смешение разных национальностей и сословий. Деньги Фордов и старинные земельные владения Дель Кастилья слились воедино. Неудивительно, что Чарльз богат, но гораздо важнее другое. Живопись, жизнь на природе, древний род, поселившийся в пустыне, всегда живший лишь по установленным им самим законам и правилам. Стало быть, твой отец был в первых рядах тех, Кто основал эту колонию художников? Да, Акиф, Д.Х., Лоуренс и другие знаменитости. Но дело не только в этом. В Нью-Мексико многие люди становятся художниками либо открывают в себе какое-нибудь другое творческое начало. Природа общается с тобой на более глубинном уровне. Ты не замечала этого? Чарльз пристально смотрел на Рэйчел. Она чувствовала, что в некотором смысле он испытывает ее. Не думаю, чтобы это относилось ко мне. Откинув голову, он искренне рассмеялся. Слава богу, у меня честная собеседница. Художники поглощены исключительно самими собой. Часто не слишком добры. Часто самонадеянны и высокомерны. Иногда и неблагоразумны. Это автопортрет? Спросила Рэйчел. Совершенно не похоже на того человека, которого я только что начала узнавать. Но ведь пока ты меня знаешь не очень-то хорошо. Его рука лежала на столе совсем рядом с ее. Рэйчел охватило желание опять коснуться ее. Иногда я задаюсь вопросом, а по силам ли нам узнать кого-либо, даже самих себя, возможно, прежде всего именно самих себя, сказала Рэйчел. Его глаза загорелись странным светом. Он слушал ее очень внимательно. Это была не пустая болтовня. С Чарльзом Фордом она, пожалуй, вообще невозможна. Ты знаешь, у индейцев Пуэбло есть один ритуал, называется «Танец буйвола», в котором мать-буйволица олицетворяет собой прародительницу всех крупных животных. По преданиям Пуэбло, мать-буйволица является в видениях молодым индейцам, которым предстоит пройти испытание на зрелость. Она дает им задание и 3 дня на его выполнение. По одному из преданий, она задает им вопрос в духе Фрейда задолго до того возраста, в котором Фрейд стал хотя бы задумываться над этим, чего на самом деле хочет женщина. А ответ существует: оставаться верной самой себе. «Ао!» – воскликнула Рэйчел. Она попыталась понять смысл этой формулировки. Как может человек познать самого себя? Разве ты не меняешься из года в год, ежедневно, ежеминутно? И что такое верность? Черт возьми, я прямо слышу, как напряженно гудит твой мозг, улыбнулся Чарльз. Оставь его в покое. Почему бы не попытаться прочувствовать это сердцем, как дети природы, индейцы? Она рассмеялась, вспомнив лекции по философии в колледже. Их читали атеисты, слепо верившие в силу своего отточенного, блестящего интеллекта. Их читали люди, полагавшие, что чувство – это то, что ты испытываешь, занимаясь сексом. Ведь и ты хочешь того же, не так ли? Свободы поступать по велению своего сердца. Относится ли это к мужчинам? Знаешь, по-моему, мужчина хочет иметь рядом с собой верного ему человека и считать себя вправе быть верным этому человеку. Как в случае с Розой. Хватит заниматься подготовительной работой к своей передаче, Рэйчел. Но если угодно, то да, как с Розой, как с сыном, с дочерью. На столике стоял графин с красным вином, прямо на скатерти лежали кусочки хлеба. Здесь было тепло и уютно, и Рэйчел начинала осознавать, каково это, быть верной самой себе. «Что вам удалось узнать за Ленчем Суэрдлоу?» – спросила Дженни у Рэйчел, прервав ее воспоминания и возвращая в настоящее. «Что ты сказала?» «Ах, Ленч Суэрдлоу. Ну, главным образом, о Розе. Мне занести это в рубрику «Происхождение и биография»?» «Нет, то есть да, Роза». Рэйчел почувствовала себя неловко. Итак, ее карьера против Чарльза Форда. Именно благодаря своей карьере она смогла встретиться с Чарльзом. И вот сейчас они расходятся в противоположных направлениях, все больше отдаляясь друг от друга. Она явственно ощущала это, но поделать ничего не могла. Это неотъемлемая часть подготовки к передаче, существенный элемент интервью. Именно благодаря такому подходу и отношению к своей работе она и стала знаменитой. Роза – ключ к пониманию Чарльза Форда. Роза – ее соперница. Тема Розы привнесет в передачу столь необходимый для зрительской аудитории эмоциональный аспект. Роза была художницей, старше его по возрасту, сильной личностью, не верила в брачные узы. Хотела сохранить свою независимость, сухо излагала Рэйчел, заставляя себя держаться строго в профессиональных рамках. Ярко выраженный тип феминистки, уточнила Дженни. Рэйчел пропустила ее замечание мимо ушей. Она думала о Ленче с Гарри Уэрдлоу. Рэйчел давно знала, что он питает слабость к коллекционному бордо с изысканным букетом. Благодаря бутылке Петрус урожая 1961 года она получила возможность собрать о Розе всю необходимую ей информацию. Пришлось, правда, изрядно попотеть, чтобы уговорить таки администрацию четырех времен года расстаться со столь ценным раритетом винодельческого искусства. Рэйчел продолжала. У Розы не могло быть детей. Жили они как затворники, только друг для друга. 15 лет, затем, рак груди и быстрая смерть, а в результате, опустошенность и психологический слом, сказала Джен и приписала под словом Роза слово «слом». Мысли Рэйчел начинали разбредаться. То, что горе вызывает психологический слом, препятствующий творческой деятельности, вполне объяснимо. Но разве со временем горе не притупляется? Оно ведь тоже имеет свою градацию. Скорбь, траур, преодоление. Почему же у Чарльза Форда это состояние длится столь долго? Тут наверняка есть что-то еще. Это подсказывает ее чутье. Роза и Бернити. Странная фамилия. Своеобразная. Из небольшого городка в штате Делавэр. Как он называется? Рэпидс? Ривер? Уотерфолл? Точно, Уотерфолл, штат Делавэр. Мне только что пришла в голову одна мысль. Джен, сказала Рэйчел. И, вернувшись к себе в кабинет, она проделала то же самое, что когда-то давно в Чикаго. Через междугородную справочную она узнала все, что ей было нужно. В телефонном справочнике города Уотерфолл, штат Делавэр, значился лишь один абонент с фамилией Бернити, Джон. Джон Бернити слышала Рэйчел Ричардсон. Обходительно и любезно отвечая ей по телефону, он сказал, что подолгу смотрит телевизор, поскольку теперь выходит из дому нечасто. Да, он отец Розы, той самой Розы, подруги Чарльза. Рэйчел рассказала ему о Чарльзе Форде и о своей передаче, и он охотно согласился помочь. Бедный Чарльз, славный, добрый человек, не проходит и дня, чтобы он не вспоминал о Чарльзе и о том, какое счастье тот подарил его дочери. Чарльз и Роза были так близки, так любили друг друга и свое искусство. У них была одна небольшая традиция. Когда кто-то приступал к очередной картине, другой должен был первым коснуться кистью полотна. Это символизировало собой их неразрывную близость во всем, в творчестве, в жизни. Прикосновение кистью могло быть просто линией или точкой, не более, но тогда каждая картина становилась как бы их совместным творением. Рэйчел положила трубку. Рука ее дрожала. Это произошло вновь. Простой телефонный звонок, и ее молитва исполнилась. Она уже слышала свой голос, задающий этот вопрос под ровное гудение телекамеры, крупным планом берущий в кадр лицо Чарльза Форда. «Я знаю, что у вас с Розой была традиция начинать картины друг друга. Именно поэтому вы не в состоянии теперь приступить к новой картине?» Рэйчел глубоко вздохнула. На экране его реакция будет выглядеть великолепно, но не пожалеет ли она сама о том, что делает? 25. Гарри Уардлоу сидел за письменным столом, неестественно выпрямившись, словно демонстрируя своей позой испытываемую неловкость и хотя бы отчасти заглаживая собственную вину за случившееся. Виноват был, конечно, не только он. Однако и назвать свое поведение во всей этой истории абсолютно безупречным он тоже не мог. Беспорядок, царивший на заваленном бумагами столе, свидетельствовал о крайней степени возмущения его владельца. Впрочем, пока Чарльзу об этом ничего не было известно, она настырна, как дьявол, сказал Уэрдлоу. Но если тебя это хоть немного утешит, то ты ей здорово выдал. Ну, когда ты... Послушай, Гарри, оборвал его Чарльз ледяным тоном. Меня использовали. Меня раздели, обследовали, разложили, выставили на всеобщее обозрение и препарировали. Обманом и хитростью из меня вытянули самое сокровенное. И продемонстрировали на потеху толпе к ее вящему удовольствию. Зеваки хрустели кукурузой, потягивая пивко из банок, и развлекались, глядя на какого-то сентиментального чудака. Надо же, художник-страдалец. Ну-ка, ну-ка, посмотреть, что ли, для разнообразия, какие там у этих богатеньких душевные терзания. Вот с жиру-то бесится. Это ведь точь-в-точь опра, только гораздо жестче и безжалостней. В жизни не испытывал ничего унизительнее. Но ведь это как раз и есть характерная черта интервью Рэйчел, мягко пояснил Гарри. Чарльз горько рассмеялся. «Понимаю. Потому-то я и отказался от участия в передаче, когда мне позвонила ее помощница. Но когда я познакомился с нею самой, она оказалась, она была совершенно другой, человечной, искренней. Она понравилась мне, в ней было настоящее сердечное тепло, и я подумал, действительно подумал, что и я ей понравился. Вот в чем вся беда. Я оказался слишком доверчивым и легковерным». Он отвернулся от Гарри, не желая показывать другу свою душевную боль. Молчание длилось недолго. Чарльзу надо было выговориться. «Гарри, я только начал приходить в себя. Вновь начинал жить. Мне казалось, что Рэйчел все понимает. Неужели возможно притворяться до такой степени? Они что там, все лицедеи, и каждый из них самый что ни на есть подлый обманщик? Он почти прокричал последнее слово, швырнув его, будто перчатку, в лицо своему старому другу. «Чарльз, послушай, после передачи в эфир мой телефон звонит не умолкая. Мне звонили даже те коллекционеры, которых, как я думал, уже и в живых-то нет, даже те дилеры, которые, я точно это знаю, думали, что в живых нет меня. Они все жаждут как можно больше знать о твоем творчестве. Чарльз, это интервью пробудило к тебе небывалый интерес, оно вновь выдвинуло тебя в первые ряды. Всего-навсего одно единственное интервью. Я, конечно, знаю, что на людей. Мне наплевать», — закончил фразу Чарльз, полыхнув глазами. «Какое мне до этого дело, черт возьми? Картины-то одни и те же, но иногда, видите ли, в моде, а иногда, нет. Я просто рехнулся, когда полез в эту грязную историю. Простить себе не могу, что упомянул имя Розы и то, что нас с нею связывало драгоценные воспоминания. Если ты не понимаешь этого, то вообще ничего не понимаешь, Гарри. Я понимаю, Чарльз, понимаю, как никто другой». Он встал, вышел из-за стола и положил руку на плечо друга. «Я не должен был подвергать тебя этому. Мне следовало защищать тебя». Упрек был справедлив. «Нет, дружище, все дело во мне самом. Слишком долго я жил как хотел. Позволял себе такую роскошь. Может быть, мне нужно вернуться в этот мир. Другие же возвращаются». Он подумал о Тессе и Камилле, стоящих перед неизвестностью. Подумал о Кэрол, одинокой и растерянной. У всех у них своя жизнь, порой нелегкая, но за преодоление трудностей человек получает от нее вознаграждение. «Она звонила тебе?» – спросил Гарри. «У нее хватило духу». «Да, звонила», – печально улыбнулся Чарльз. «Знаешь, по-моему, она и впрямь думает, будто оказала мне услугу, заставив меня публично изливать свои чувства. Понимаешь, как психа, страдающего словесным поносом, на приеме у врача». Он был в ярости, но тем не менее рассмеялся, безнадежным смехом разуверившегося человека. «И что она сказала? Ты был великолепен. Мне так понравилось беседовать с тобой. Надеюсь, и тебе это доставило не меньшее удовольствие». «Я ничего не отвечаю, просто молчу в трубку. Пусть себе, думаю, потрещит». А потом до нее вроде бы доходит, что болтает-то она, похоже, сама с собой. Ну и тогда я заявляю ей: «Рэйчел Ричардсон, я в жизни не встречал столь лживого и двуличного человека, как вы. Отныне буду надеяться и молить Бога, чтобы вы больше никогда в жизни не попадались мне на глаза». «Вот как? А может быть, она и сама уже догадалась о твоей реакции». Гарри посмотрел на стол. «Сейчас, потом, взять да и покончить с этим, или для него это будет уже слишком? Как ты думаешь, Гарри, неужели она и впрямь думала, будто такое придется мне по душе? Вот что мне хотелось бы знать, очень хотелось бы». Мысленно он перенесся в тот день. От дуговых ламп в студии было жарко, розы, стоявшие на столе между ним и Рэйчел, были кроваво-красными, как бы символизируя этим цветом предстоящее состояние его души, которое вот-вот начнет кровоточить. В тот момент он подумал об этом в шутку, не зная, что его ждет. Рэйчел обхаживала его мягко и осторожно, была настолько обаятельна, льстила ему, наклонялась за столом так, что в вырезе ее платья бутылочно-зеленого цвета виднелась грудь, очень красивая, как он тогда отметил про себя. «Вы должны гордиться этими великолепными полотнами». Он видел их перед собой на экране монитора, как и миллионы телезрителей, и действительно гордился ими, и ему действительно было приятно находиться в центре внимания столь обаятельной женщины. Досконально изучив предмет его работы, она знала, о чем говорит. Распространялась о мистицизме индейцев, об их внутренней устремленности к далеким воображаемым мирам, населенным духами. Чарльз сумел это увидеть и распознать, и, как истинно талантливый живописец, мастерски воссоздал это на полотнах, написанных им когда-то. «А над чем вы работаете сейчас?» Он попытался было отделаться какой-нибудь банальностью, ни к чему не обязывающей фразой, но не смог солгать. Увы, не смог даже на телевидении, этом чудовищном средстве массовой информации, твердо стоящем на фундаменте из лжи и выспренних преувеличений, полунамеков, недосказанностей и подтасовок. «Некоторое время я был не в состоянии работать. Творческий кризис, расскажите об этом». Чарльз почувствовал себя так, словно вдруг очутился на скользком покатом склоне холма. Вся эта обстановка, расслабленность. Он уже не замечал ни мерного гудения камер, ни людей, бесшумно перемещающихся в темноте за пределами этой залитой светом студии. Ощущение было такое, что они с нею одни, точно так же, как там, в баре Танзис, когда их руки лежали рядом на столе, изредка соприкасаясь. Тогда они думали в унисон и доверяли друг другу. Было так задушевно, так тепло в том баре. Я не хотел бы говорить об этом. Для художника это слишком личное. Мне известно, что вы очень сильно любили женщину, которая умерла год назад. Розу Эберните. Роза Эберните. Этим именем она хлестнула его по лицу, будто плетью. Он проглотил комок в горле. Даже сейчас Чарльз чувствовал гнев, отчаяние и полную беспомощность. Да, его мысли прервал голос Гарри. Разное окружение, Чарльз, все дело в разном окружении. Людям ее круга нравится появляться на телевизионном экране. Слезы – признак смелости. Борьба сенатора Доула за президентское кресло началась с того момента, как он пустил слезу на похоронах Никсона. Женщины обожают, когда мужчина становится печальным, а зрительская аудитория шоу Рэйчел Ричардсон состоит главным образом из женщин. Конечно, она и мыслит, и дышит в унисон со своей аудиторией. Вполне вероятно, что Рэйчел едва ли не влюблена в тебя сейчас, если ей вообще ведомо, что такое чувство. Ха-ха, ведомо, да еще как, уж будь спокоен. Она влюблена по уши в свою собственную персону, в свою карьеру, во всех этих негодяев, которым она нужна, чтобы помочь всучить производимую ими дрянь великому американскому народу. А вообще-то, да, я согласен с тобой. Очевидно, она в самом деле убеждена, что ничего плохого или предосудительного не совершила. Она вытянула из меня правду, разве не так? А разве в журналистике правда не является предметом поклонения, культа, святым Граалем, независимо от того, страдает ли кто-то при этом, растоптаны ли чьи-то чувства и насколько эта правда вообще уместна в данной ситуации? Правда сделает тебя свободным. Только скажу тебе вот что. Мне она дает гораздо больше, чем просто делает меня свободным. Меня от нее тошнит так, что аж наизнанку всего выворачивает. Чарльз начал расхаживать по комнате. Посмотрел на картины, висящие на стене, отметив настоящий шедевр, рисунок Рембрандта, словно тот мог бы каким-то неведомым образом защитить его от злых духов, яростно нападавших на него. Однако карандашный набросок великого мастера не выполнил своей функции талисмана. Мысленно он опять был там, теперь уже разъяренный, под всепроникающим светом дуговых ламп, видел красный цвет расставленных повсюду роз, видел улыбку на лице женщины, обманувшей его, Эберните. Так, значит, она разыскала старика Джона в его тихой заводи в Делавере. Что же она выудила у него? Какая еще личная тайна вот-вот перестанет быть таковой? Послушайте, я бы действительно не хотел это сугубо личное. Но тогда злиться было еще слишком рано. Он еще целиком находился во власти ее чар. Он доверяет ей даже и сейчас, хотя весь его разум восстает против этого, говоря ему, что доверять Рэйчел больше нельзя. Вы очень любили ее, не так ли? Да. Едва этот односложный ответ сорвался у него с языка, как волна скорби затопила его. Роза. Ведь он так сильно любил ее. Отрицать это невозможно. Такого больше не будет никогда. Рэйчел вопросительно смотрела на него. Она хотела бы услышать нечто гораздо большее, чем короткое «да». Тогда, возможно, то, что вы не в состоянии сейчас работать, как-то связано с ее уходом. Чарльз не слышал, а только чувствовал, как тихо жужжащая камера надвигается на него. Не смотрел на монитор, но знал, что его лицо дают сейчас крупным планом. Вселенская печаль охватила его. Она рвалась наружу, неузнаваемо изменив выражение и даже черты его лица. Не в силах говорить, он лишь кивнул.